Глава 52. Мы просто остолбенели. Третий звонок подряд. По-прежнему, не отрывая взгляда от дороги в Бордо, забитой в этот час транспортом, Луиза сунула правую руку в сумку, пошарила в ней и достала телефон. Искоса взглянув на экран, она увидела, что все звонки исходили от Леа. На экране появился текст «Срочно! Позвони мне при первой возможности». Она заметила впереди, в 20 метрах, отель типа «Завтрак и постель» и воспользовалась его стоянкой, чтобы перезвонить коллеге. Леа ответила мгновенно. «Мы нашли виновника убийства шофера. Ты не поверишь». «Говори, я тебя слушаю». «Жубер». «Жубер?» «Представь себе, это он был в Ибосе в прошлую субботу. Приехал в 18:02, а уехал в 21:44. За 15 минут до того, как из Тарба прибыл жандарм для наблюдения за домом». Ошеломленной Луизе понадобилось время, чтобы осознать услышанное. «Как? Ты в этом уверена?» «Абсолютно. Кроме красного «Фиата Панда», Роману Жуберу принадлежит «Клио-4» цвета голубой металлик. Его номера попали на камеру видеонаблюдения, установленную на пустоши вдоль дороги на Броубан. «Ты это серьезно?» «По распоряжению муниципального совета на этих пустошах, часто заваленных мусором, были установлены 4 видеокамеры». «Это называется везение», — прокомментировала Луиза. «Конечно! Проверив записи за прошлую субботу, мы с Жюльеном быстро нашли машину «Голубой металлик», а еще через полчаса — автомобиль шофера. Мы сделали запрос в службу регистрации автомобилей и получили ответ. Владелец, Роман Жубер, проживает по адресу 17 аллея Кустер, 65200, Пузак. Мы просто остолбенели». Луиза прикрыла глаза. Совершенно растерявшись, она все-таки изо всех сил пыталась собраться с мыслями. Наконец, все еще не открывая глаз, она спросила: «А отпечатки шин совпадают?» «Мы еще не проверяли, но, черт возьми, Луиза, у нас есть автомобильный номер, прямое доказательство того, что он был на месте преступления в субботу вечером, понимаешь?» «Да, то есть пока нет. Мозг еще не переварил информацию». «В отличие от ситуации с Брука, у нас есть время, чтобы собрать улики и задержать Жубера», — добавила Леа. «А ты не боишься, что он избавится от вещественных доказательств?» «Мы установим за ним скрытое наблюдение. Нам нужно всего 24 часа. За это время мы получим результаты всех наших запросов. Мы уже запросили банковские выписки и распечатку звонков городского и мобильного телефонов. В любом случае, с прошлой субботы у него было время уничтожить какие-нибудь улики», — закончила она обреченным тоном. «Окей, ладно, я тут уже рядом с институтом судебной медицины. Вскрытие начнется через 20 минут, и сразу после него мне нужно встретиться с Марком Понсом, бывшим ассистентом Дюкуинг. Я вернусь в Байону не раньше 22-23 часов».